Глава 27. Каждую осень Томаш наблюдал за молодьбой. Машина интереснее всего при запуске и когда из нее выпускают пар. На котле, немного сбоку, ближе к топке, куда бросают поленья, крутились два больших шара на металлических штырьках, опущенных словно руки. Поднимались ли когда-нибудь эти руки, он так и не узнал. Однако на шары мог смотреть, забыв обо всем вокруг. Если они двигались медленно, прут-так, прут-так, он прекрасно их видел. Но при очень быстром движении они сливались в вертящийся круг и летели, тэф-тэф-тэф, едва показывая свои черные бока. В углу покрашенного в желтый цвет сарая, из его крыши торчала труба локомобиля, стояли две лавки. На одной из них целыми днями просиживал Томаш, и на нее же присаживались на минутку подымить мужики, приходившие из Авина. На другой, напротив, обычно лежал, подстелив тулуп, молодой Сыпневский, племянник Шатыбелка, следивший за котлом. Он поджимал ноги, подпирал голову ладонями и размышлял, но о чем останется тайной. Время от времени он слезал, проверял манометр, открывал дверцу и швырял в пышущую огнем прорву дубовые поленья. Иногда смазывал что-нибудь из масленки со щелкающей крышечкой, хотя вообще-то самой машиной занимался кузнец. С пылающим лицом, с носом полным запахов смазки, Томаш выскакивал на ветерок, колыхавший листья тополя. Снаружи его увлекало другое движение — ремня. Шириной в локоть из латаной-перелатанной кожи он соединял большое колесо локомобиля с маленьким колесиком молотилки. Каким образом он не соскальзывал с этого большого колеса? Правда, он сваливался, когда падали обороты, и тогда раздавались предостерегающие окрики, чтобы никто не подвернулся, потому что падал ремень с грохотом и мог легко переломать кости. Когда работа прерывалась, кузнец и Сыпневский прижимали ремень палками, а жать приходилось сильно, и таким образом успокаивали его колебания. Затем отскакивали, и он бесшумно сползал на землю. О том, что машина замедляла ход, можно было догадаться, когда заплаты на ремне снова становились заметными. В Авине клубы пыли, гомон, хлопотня. Мешки вешали на железные крюки, и они быстро наполнялись. Томаш погружал руку в струю прохладного зерна, сыпавшегося из отверстий. Полные мешки кузнец оттаскивал в сторону под тополь, на весы. «На таку!» — пыль щипала глаза так, что едва можно было что-то различить. Белые косынки женщин и потные лица. Сноп на вилах описывал дугу, и тогда молотилка захлебывалась. «Ух!» Сзади неуклюже гребли лапы бледно-красного цвета. Когда-то молотилка была красной, а из них высыпалась солома. Чтобы сдвинуть локомобиль или молотилку с места, нужно много запряженных парами лошадей. Порой, хотя и редко, ее возили к соседям, перекликаясь, щелкая кнутами и подкладывая ветки под колеса. Во всей округе такая машина была только в усадьбе, да у Балуодиса, погерского американца. Остальные молотили цепами. Если уж ее одалживали, то никогда не возили вниз, к реке. Под гору-то еще туда-сюда. А в гору лошадям тяжело. Томаш, который на молодьбе всегда был своим, после приключения с Домче впервые почувствовал себя здесь отчужденно. Разговоры мужчин, сонно сплевывавших желтую от табака слюну и не обращавших на него внимания, отделяли его от них. Задумчивость Сыпневского, нетерпеливое цыканье женщин, чтоб не мешал, когда он взбирался на ток, чумазые дети его возраста, у которых была своя обязанность — вытаскивать из-под молотилки полотнище с озатками. Все это как-то отодвигала его в сторону. И, может быть, другие неудачи виделись ему теперь яснее. Например, шутливая снисходительность мужчин, когда он пробовал косить или пахать. А еще гонг, кусок железа, подвешенный на проволочках, по которому Шатыбелка стучал молотком утром, что пора на работу, в полдень на обед, потом опять на работу, а вечером возвращаться с поля. На молодьбе вместо него использовался сигнал локомобиля, свистевшего так громко, что приходилось затыкать уши. Шатыбелко выстукивал на нем целую мелодию, а люди смеялись, что гонг говорит «Пан-болван, пан-болван». Смеялись они беззлобно, но Томаша это немного задевало. В людской Антонине женщины часто говорили о панах, какими они были раньше, как мучили. Одна их забава особенно поразила воображение Томаша. Девушки приказывали залезать на дерево и куковать, и в это время стреляли в нее. Девушек, влезающих на деревья при сборе вишен или яблок, Томаш любил и старался заглянуть в темноту под юбкой. Трусов в гине отродясь не носили. Они хохотали и обзывали его, но были как будто довольны. Как же это? С дробовиком под деревом и стреляли? Во вздохах Антонины он уловил не только гнев, но и чувство превосходства над ним, тоже паном. Так или иначе, Томаш начал тянуться к дедушке. Покачиваясь, подложив ладони под бедра, он слушал его рассказы об азоте, который вдыхают растения, и кислороде, который выдыхают, о том, как раньше выжигали лес, и год за годом сеяли зерно, пока земля не истощилась, а потом придумали трехполье, и в чем оно заключается. Постепенно дедушка стал главным товарищем, и Томаш листал страницы его книг, теперь уже требуя объяснений. В то время как листья желтели и опадали, он вступал в зеленое царство растений, и оно отличалось от действительности. В этом царстве он был в безопасности, растения не бывают злыми, не отталкивают. Со стороны дедушки ему тоже ничто не угрожало. Никогда не раздражавшийся, не занятый взрослыми делами настолько, чтобы оставить просьбы Томаша без внимания, он обращался к нему серьезно, со своим покашливанием, в котором чувствовались веселость и симпатия. Он отвечал на вопросы, даже если мылся или смазывал фиксатуаром и зачесывал назад волосы на лысине. Фиксатуаром, чем-то вроде мыльца в бумажном тюбике. Томаш натирал себе руки и нюхал. Обыкновенно дедушка мылся теплой водой, припоясавшись полотенцем. Его грудь и живот покрывала седеющая шерсть. Бабка Дельбинова сокрушалась, что Томаш не готовится как следует к гимназии. У Юзефа Черного что за учеба? Сама она тоже его учила, но ведь с прежних времен столько всего изменилось. Она обещала, что приедет мама и возьмет их с собой, однако это все время откладывалось. Знания его, что греха таить, распределялись неравномерно. Читал он хорошо, его подталкивало любопытство, писал, как курица лапой, неразборчивые каракули, говорил по-местному, вставляя литовские слова. Впоследствии в школе ему предстояло пережить из-за этого немало обид. Благодаря своему внезапному обращению к дедушке, теперь он приобретал неплохие знания по ботанике, а тот радовался, что, возможно, внук станет аграрием, а не солдатом или пиратом. Ни одна его фотография тех времен не сохранилась, никто его и не фотографировал. Он уже смотрелся в зеркало, но не умел видеть себя со стороны, сравнивая с другими. Воспользоваться гребешком или щеткой для укрощения волос просто не приходило ему в голову. Жесткий густой темно-русый чуб падал ему на лоб, а он драл его щеткой сверху вниз. Пухлые щеки Глаза серые, носик вздернутый, как у хрячка, такой же, как у прабабки Моль, на фотографии лилового цвета, высокий для своего возраста. «У Томаша лицо, как татарская задница», — подслушал он, как-то перешептывание двух кореевюков. Это переполнило чашу ненависти. Двое мальчишек Кореевы, соседа с другого берега Иссы, только раз гостили в Гинне со своими родителями. Игры не клеились, они хотели командовать, а его обижали их сговоры, тычки и смешки. Есть подозрение, что трудность общения с людьми Томаш от кого-то унаследовал. То ли это была самодостаточность бабки Суркантовой, то ли пугливость бабки Дельбиновой, а может, все дело было просто в отсутствии навыка. Как-то раз бабка с дедом взяли его с собой в гости к дальним соседям. На дочку хозяев он поглядывал искоса и вздрогнул, когда она взяла его за руку, чтобы показать сад. Он шел на негнущихся ногах и сдерживал дыхание, боясь этих узких голых локтей, приводивших его в волнение. На мостике, через ручей в парке, они облокотились о березовые перила, и он чувствовал, что она от него чего-то ждет, но молчал. Видимо, повеяло прежними играми с Онуте, и это его испугало. Манеры. Кланяясь гостям, он расшаркивался и краснел. Несколько раз бывал в местечке, но для знакомства с большим миром этого, пожалуй, маловато. На рыночной площади он торчал возле телеги и помогал Антонине раскладывать яблоки, которые та продавала. Некоторые дома... Местечко почти мокли в Иссе, которая была здесь совсем другая, широко разлившаяся. Улицы были вымощены такими большими булыжниками, что выворачивались ноги. Евреи стояли на деревянных ступеньках и приглашали в свои лавки. Самое большое здание, Белый княжеский дворец, возвышавшийся над покрытыми ряской прудами, теперь пустовал, а внутри его переделывали в школу или больницу. Из-за железнодорожной станции, которая была несколько в стороне, он предпочитал возвращаться более дальней, зато более приятной дорогой, пересекавшей пути, потому что тогда удавалось увидеть поезд. Возвращался Томаш с облегчением. Антонина давала ему вожжи, и он щелкал кнутом. Если они ехали одни, она следила, чтобы запрягали лучших лошадей, можно было встретить машину. Томаш стаскивал одеяло, которым накрывали сиденья, и сеном мчался и обматывал им морды, чтоб не пугались. С дедушкой, без манер и принужденности, которые подстерегают, когда имеешь дело с людьми, он бродил по сказке о подземном прорастании зерен, о росте стеблей, о венчиках, лепестках, пестиках и тычинках цветов, и решил, что следующим летом будет уже достаточно разбираться в семействах растений, чтобы составить гербарий.